и укреплял в них эту иллюзию. Офицерство по отношению к бурбонам было не так враждебно настроено, как солдаты. По крайней мере, часть их, бесспорно, была страшно утомлена войнами и тоже искала покоя. Но бурбоны, во-первых, не доверяя офицерству политически, а во-вторых, не имея нужды в содержании таких больших кадров, уволили сразу очень много офицеров в отставку, переведя их на половинную пенсию. Другие, оставшиеся на службе, со злобой и презрением относились к новым молодым офицерам израильского дворянства, которых им часто сажали на шею в качестве начальства. Раздражало солдат-офицеров также белое знамя, введенное бурбонами взамен трехцветного, бывшего при революции и при Наполеоне. Для наполеоновских солдат белое знамя было знаменем изменников-эмигрантов, которых они встречали и били в былые годы, когда нужно было отразить натиск интервентов. Теперь под этим знаменем пришли и водворились при помощи русских, австрийских и прусских штыков эти самые контрреволюционные изменники, желающие, к тому же, как пишут из деревни, отнять у крестьян землю. Где он? Когда он снова явится? Этот вопрос встал в казарме и в деревне раньше, чем где бы то ни было в других слоях населения. Наполеон знал это. Он знал и другое. Через Италию, наконец, просто через газеты, до него доходили известия о том, что делается на Венском конгрессе. Он следил за тем, как государи и дипломаты делят его огромное наследство, и никак поделить не могут, как его завоевания, отнятые у Франции, возбуждают жадность и ссорят бывших союзников. Он видел, что Англия и Австрия решительно выступают против России и Пруссии, и по вопросу о Саксонии, и по вопросу о Польше. Прежнего единства действий европейских держав, положившего в 1814 году конец Великой империи Наполеона, ожидать было нельзя. В декабре 1814 года, гуляя около своего дворца в Порто-Феррайо, главном городе острова Эльбы, Наполеон вдруг остановился около гренадера, стоявшего на часах. Это был солдат из того батальона старой гвардии, который последовал с разрешения союзников на Эльбу за императором. — Что, старый ворчун, тебе тут скучно? — Нет, государь, но я не очень развлекаюсь. Наполеон вложил ему в руку золотую монету и отошел в полголоса, сказав, «Это не всегда будет продолжаться». Дошло ли до кого-нибудь известие об этом случае? Или о двух-трех вырвавшихся у Наполеона аналогичных словах, мы не знаем. Знаем только, что и Меттерних, и Людовик XVIII, и английский кабинет очень забеспокоились по поводу слишком близкого пребывания Наполеона у берегов Франции. Были разговоры о переводе его куда-нибудь подальше. Он продолжал казаться страшным даже и на своем маленьком острове. Ходили слухи, что к нему хотят подослать убийц. Чем больше нелепости делали бурбоны и их сторонники во Франции, тем больше беспокоились государи и дипломаты в Вене. Но с острова Эльбы стали приходить одновременно такие успокоительные известия, которые противоречили тревожным слухам. Император почти не выходит из своих комнат, он очень спокоен, он вполне примирился со своей участью, он разговаривал очень милостиво с английским представителем Кэмпбеллом и сказал ему, что его теперь ничто не интересует, кроме его маленького острова. Вечером 7 марта 1815 года в Вене, в императорском дворце, происходил бал, данный австрийским двором в честь собравшихся государей и представители европейских держав. Вдруг в разгаре празднества гости заметили какое-то смятение около императора Франца. Бледные, перепуганные царедворцы поспешно спускались с парадной лестницы. Было такое впечатление, будто во дворце внезапно вспыхнул пожар. В одно мгновение ока все залы дворца облетела невероятная весть, заставившая собравшихся сейчас же в панике оставить бал. Только что примчавшийся курьер привез известие, что Наполеон покинул Эльбу, высадился во Франции и безоружный идет прямой дорогой на Париж. Уже к началу февраля 1815 года